Глава 43. Встреча на Кутузовском. Накануне вечером Тамара Афанасьевна позвонила ей и с места в карьер заявила, что хотела бы встретиться. Желательно это сделать до понедельника, имеются важные новости, поэтому не стоит откладывать дело в долгий ящик. Договорились, что завтра утром созвонятся, назначат время и место, чтобы во второй половине дня встретиться. Так получилось, что охранник Ерофей Загорских впервые остался у нее ночевать. Одно время Людмила Витальевна была в близких отношениях с Василием Загорских, и она, и он являлись противниками служебных романов. Все это рано или поздно становится заметным. Начинается шушуканье. В данном случае альянс первого человека в банке и рядового сотрудника был вообще губителен для председательницы правления. Поэтому им удалось прервать любовные отношения, оставшись хорошими друзьями. Как мужчина, Василий Скворцовской понравился, и с появлением брата-близнеца у нее появился к нему спортивный интерес. Внешне они такие одинаковые, а вот есть ли между ними разница в постели, думала она. Интересно бы сравнить. Желанный случай подвернулся не сразу. Только в эту пятницу она выдумала, будто банк провернул выгодную сделку, поэтому у нее радостное настроение, и предложила охраннику Ерофею отметить успех совместным ужином у нее дома. Дальнейшее было, как говорится, делом техники, которую Людмиле Витальевне не занимать. Деревенский уволень был потрясен тем разнообразием ласк, которыми осыпала его нежная женщина. Он и до того безропотно выполнял все приказания банкирши. Теперь же, после такой ночи, Ерофей был готов для нее в лепешку расшибиться. Легли они рано, угомонились и проснулись поздно. Утром тоже долго ласкались. В любовном угаре Скворцовская и думать забыла о вчерашнем разговоре с Пресняковой. Та сама позвонила. Тамара сообщила, что днем ей обязательно нужно заехать на Кутузовский проспект, в тот дом, где она когда-то жила. Там до сих пор много знакомых, и ее просили кому-то чем-то помочь. Она сказала, что освободится примерно в 8 часов. Такой расклад вполне устраивал Скворцовскую. «Я тоже могу подъехать туда, а потом где-нибудь поужинаем. Ты на машине?» «Да, мне еще нужно кое-куда заскочить, поэтому Максим сегодня со мной». В отличие от Скворцовской, Преснякова не умела водить машину. Однако Людмиле Витальевне меньше всего хотелось расставаться сегодня с Ерофеем. Ясно представила, что если после ресторана, а ужин не обойдется без выпивки, ей придется ночевать одной, она озвереет. Охранник тоже ничего не имел против того, чтобы провести с ней выходной день. После завтрака Скворцовская позвонила своей подруге Лере Ветлугиной, хозяйке очаровательного пекинеса, и спросила: «Ты можешь дать мне на сегодня своего полкашу?» «Для чего?» «У меня вечером намечается встреча с одним деловым партнером, который буквально млеет при виде собак. Хочу задобрить». «Надеюсь, партнер не кореец?» — улыбнулась Лера. «Нет, не съест твоего пса». «Раз такое дело, бери, Люда. Мы с дочкой собираемся совершить шопинг, и я тебе его завезу». «Лучше я сама заеду». При появлении хорошей знакомой песик радостно запрыгал вокруг нее, он был очень ласковый. У Ветлугиных имелась специальная сумка, в которой иногда переносили или перевозили полкана. В ней-то и унесла Людмила Витальевна пекинеса. Вернувшись домой, выпустила его, тот побегал по квартире, после чего забрался в любимое кресло и заснул. Вечером перед уходом Скворцовская опять упаковала безропотную собачку в синюю сумку, а, добравшись до нужного места, и понесла на руках. Свою машину они оставили возле Бородинской панорамы и пешком дошли до того места, где их поджидал пресняковский «Мерседес». Он стоял напротив того дома, где когда-то жила Тамара Афанасьевна. Комфортабельный салон был оснащен темно-красными кожаными сиденьями с замшевыми вставками по бокам. Скворцовская устроилась на заднем рядом с притулившейся там подругой. Оба охранника, Максим и Ерофей, сидели спереди, уставившись прямо перед собой, Можно подумать, будто каждый из них внимательно ведет машину. В салоне слышалась негромкая ритмичная музыка, джаз. Людмила Витальевна капризным тоном попросила выключить эту какофонию, сказав, что у нее ужасно болит голова. У Тамары Афанасьевны тоже нашелся веский повод для недовольства. Она терпеть не могла собак, поэтому при виде пекинеса брезгливо поморщилась. «Откуда вдруг у тебя этот кобывздох? Соседка в последний момент навязала, будь она трижды неладна», — в сердцах ответила Людмила Витальевна. «Кто-то из родичей у нее заболел, срочно нужно ехать за город. Когда вернется, неизвестно. Собачку оставить одну нельзя, кормить нужно. Пришлось взять, раз у человека безвыходное положение». «Ты всегда была большой альтруисткой», — сказала Преснякова тоном, в котором сквозила насмешка. «В другое время подруга за словом в карман не полезла бы, отбрила бы по первому разряду. Однако сегодня чутье подсказывало, что Преснякову желательно не сердить. Во взгляде подруги сквозил победительный настрой. Обычно такой является гремучей смесью отчаяния и агрессивности». «А почему мы здесь встретились?» Людмила Витальевна решила увести разговор в сторону. «Ты куда ездила?» «Сказала же, к старым знакомым. В том доме, где я когда-то жила», — кивнула головой Тамара Афанасьевна. «Правда, недолго, всего лишь год. Когда училась в 10 классе. С тех пор обожаю это место. Для меня здесь хороший микроклимат. Надеюсь, он и для меня окажется хорошим». «Не уверена, Людочка, поэтому и хочу серьезно с тобой поговорить. Дело в том, что при новой форме отчетности у твоего Ориона полный завал». «Что значит завал? Все реквизиты 100 раз проверены. Какие тут могут быть ошибки?» «Люда, чего ты сразу лезешь в бутылку? Ты же сама прекрасно понимаешь, что если просто сравнивать доходные и расходные части, то будет полный ажур. Однако мы-то при проверке учитывали поступления из-за рубежа, в частности, из ООНовского комитета, то бишь от Игорька, и переводы ваших активов за границу, на тот же пресловутый Кипр, будь он неладен. Вот и получается, что на каждом этапе этого многострадального пути деньги прилипали к рукам Коростылева, Альбицкого, Верещагина, не говоря уж о тебе. Больше ничего не хочешь сказать? Разве недостаточно?» «Мне кажется, нет. Твое сообщение зияет большим провалом. По-моему, ты совсем забыла, что кое-что прилипает и к рукам твоего дорогого сыночка», — язвительно прошипела Скворцовская. Преснякова достала из сумочки пачку сигарет, предложила Людмиле. Они закурили, отчего лежавший на коленях Скворцовской пекинес сморщил нос и недовольно заурчал. «Про сына я помню», — сказала после паузы Тамара Афанасьевна. «Поэтому-то и захотела предварительно встретиться с тобой». «Предварительно?» — с удивлением переспросила собеседница. «Перед какими решительными действиями, если не секрет?» «Перед теми, которые я обязана совершить по долгу службы. А обязана я всего-навсего лишить твой банк лицензии и сообщить о незаконных махинациях с ООНовскими деньгами в Генеральную прокуратуру и ФСБ». «Круто берешь, подруга. Не по своей вине», — парировала Преснякова. «Вина, Томочка, тут у каждого участника равноценная, в том числе и у твоего благословенного Дмитрия. Нет, Леночка разная». Они называли друг друга ласковыми именами, но каждый раз такое обращение звучало, как будь ты проклята. «Твоя вина больше, поскольку ты более опытна. Молодому специалисту сложнее разобраться во всех хитросплетениях. При желании можно, что называется, подставить, можно свалить вину на него. Это ты и сделала, вскружив Дмитрию голову». «Что именно?» «Втянула моего сына в преступление». «Ой, батюшки!» — натужно хохотнула Скворцовская. «Нужно было воспитывать его по-другому, тогда бы никакая зараза к нему не пристала». «Я с себя вины не снимаю, поэтому мне захотелось поговорить с тобой, предложить выход из положения, попросить, чтобы ты оставила сына в покое. Убери его из этой офшорной фирмы и порви любые контакты с ним. Больше ничего не хочешь? У тебя есть другие предложения? Ты, Томочка, держишь меня за полную идиотку. Убери Диму как можно дальше, пусть будут виноваты остальные. Мы все в дерьме, а он в белом. Может, мне и Верещагина из глобуса убрать? Может, и Коростылева с Альбицким убрать из Америки? Всех убрать и взять вину на себя. Сама погибая, товарища выручай. Это ты предлагаешь? Не утрируй, поморщилась Тамара Афанасьевна. Я предложила лишь то, что предложила. Причем не договорила до конца. Вернее, ты не позволила мне договорить. Я готова пойти на должностное преступление. Если ты согласна на мои условия, я верну тебе бумаги, которые вас обличают. Теперь уже Скворцовская достала пачку сигарет и предложила Пресняковой. Та отказалась, и она, закурив, спросила. «А что произойдет? Не согласись я на такой обмен». «Буду вынуждена делать то, что обязана. В понедельник у меня состоится разговор с генеральным прокурором, и я обо всем ему сообщу». «Даже родного сына не пощадишь?» Ты же дала понять, что он должен отвечать за свои поступки. Некоторое время они молчали. «У меня сейчас большие расходы», — наконец сказала Скворцовская. «Компенсировать недостачу или достойно откупиться от следствия я не смогу при всем желании. Все мои личные средства вложены в разные предприятия, акции и так далее. У меня были активы в некоторых компаниях. Они переведены в фирмы Швейцарии и Лихтенштейна, поэтому я сделаю так, как ты хочешь. Оформлю приказ об увольнении Дмитрия задним числом. Считай, что он уже дней 10 как не работает в кипрской фирме. Больше Саврасов не имеет никакого отношения к нашей системе. Перед законом он чист. Тебя это устраивает?» «Вполне. По сути дела, это единственное мое требование». «Оно выполнено. Хотя при этом я совершаю очередное преступление, и тут ты можешь взять меня голыми руками. Но доверюсь тебе. Только ты уж не подведи. Все-таки за плечами у нас много общего. Ведь нам есть что вспомнить, правда? Старая дружба всегда полезна». Скворцовская еще долго несла сентиментальный вздор, чем совершенно разжалобила Тамару Афанасьевну. Поэтому Преснякова согласилась отдать старой подруге компрометирующие документы. Пачка бумаг уже была наготове, выглядели они солидно, с водяными знаками, печатями, на которых красовались переливающиеся голограммы, как на шенгенских визах. Тепло распрощавшись, довольные женщины расстались. Людмила Витальевна и Ерофей неторопливо покинули машину. Когда они, перейдя газон, остановились на тротуаре, Скворцовская сказала охраннику: «А ведь она не сдержит своего слова. Ох, не сдержит!» Ерофей понятливо кивнул. Он повернулся и быстро подошел к машине, которая завелась, но еще не успела двинуться с места. Тамара Афанасьевна отряхивала сиденье от собачьей шерсти, проверяла содержимое своей сумочки, не любила что-то делать на ходу. Увидев приближающегося Ерофея, она решила, что он хочет что-то сказать. Тот рывком открыл правую переднюю дверь и, нагнувшись в салон, выхватил из кобуры под мышкой пистолет. Первый выстрел пришелся в сидевшего за рулем Сурманинова. Вторым была убита Преснякова. Все произошло настолько быстро, что дежурившему по ту сторону Кутузовского проспекта сержанту милиции Сыромятникову даже в голову не могло прийти, что через несколько минут он обнаружит двойной огнестрел.